Нападение османов на Крым. К лету 1555 года тяжелое впечатление султана Сулеймана Великолепного от рейда флота республики в Средиземноморье несколько сгладилось. Разгром московитами Крымского ханства сильно унизил его достоинство, ведь Крымское ханство находилось по договору о вассалитете под защитой Османской империи. Визири убедили султана, что в Черное море заокеанский флот пройти не сможет. Огромные пушки османских крепостей калибром до 90 сантиметров утопят его в узостях Босфора. Султан решил взять паузу в Европе и отомстить наглому мальчишке, русскому царю, за унижение. В мае месяце 120-тысячное османское войско было переброшено морем и высадилось в Инкерманской бухте. Крепость Инкерман взяли турки штурмом. После падения Инкермана Шуйский получил донесение командира гарнизона крепости о силах высадившихся турок. Наличными силами отстоять Крым было невозможно. Князь приказал гарнизонам Кафы, Сугадеи и Алустона без боя оставить крепости и отступить в Керчь, прихватив с собой все пушки, боеприпасы и продовольствие. Остальным силам, включая крымчаков, отходить к Перекопу. Как только русские войска оставили Бахчисарай, Девлет-Гирей сразу забыл о своей присяге русскому царю и переметнулся к султану. Чтобы заслужить милость султана, Гирей приказал своим войскам атаковать отступающие силы русских. Военачальники крымчаков попытались это сделать, но, получив достойный отпор, ограничились нападениями на сторожевые разъезды арьергардов. Русские войска вместе с запорожскими казаками ушли за Перекопский вал. Командующий турецкими войсками Керим-паша разделил свои силы. Половина войска пошла на Керчь, а половина к Перекопу. Весь май и июнь турки пытались штурмовать Керчь и Перекоп. Умылись кровью, но взять не смогли. Керчь надежно блокировала пролив. Русский флот полностью контролировал Азовское море. Гарнизон Керчи беспрепятственно получал снабжение и пополнение. Новгородская артиллерия снова показала неоспоримое превосходство. Даже короткоствольные пушки с пружинными противооткатниками и резиновыми амортизаторами, которые Новороссия поставляла в Москву, вдвое превосходили по дальности самые лучшие современные полевые пушки. Полтора раза крепостные орудия и даже османские суперпушки. Только новейшие длинноствольные морские пушки, отлитые в Испании, несколько превосходили по дальности легкие полевые пушки русских полков, но таких пушек у османов не было. О скорострельности и говорить нечего. Казнозарядные пушки новороссийской выделки превосходили конкурентов по скорострельности в сотни раз. Полевые пушки новороссийского полка по дальности стрельбы вообще не имели конкурентов. Однако, по соображениям секретности, такие пушки, имевшие гидравлические противооткатники и оптические прицелы, в Россию не поставлялись. Разрывных зарядов даже с черным порохом европейская артиллерия вообще не имела, обходясь каменными или, в лучшем случае, чугунными ядрами, а также картечью, тоже, как правило, каменной. Перекоп войска Шуйского тоже удержали. В мае Шуйский еще усилился за счет нагаев и запорожцев. К середине июня к Перекопу подошло 30-тысячное русское войско, включающее и Новороссийский полк. Всего у князя собралось 80 тысяч войска. Поэтому, когда Керим-паша в середине июня высадил 30-тысячный десант на материк в Джарыл-Гачском заливе, в 70 верстах западнее Перекопа, десант был атакован превосходящими силами русских войск и запорожцев и сброшен в море. На этом Керим-паша удовлетворился. Крым он отвоевал, а для похода вглубь материка его сил было явно недостаточно. Сложился позиционный тупик. Османские и русские войска зазимовали на занятых позициях. Султан Сулейман и царь Иван собирали силы для продолжения войны. Всем воинам и солдатам, и стрельцам, и дворянам, отличившимся в боях, царь обещал выделить в Крыму земельные наделы после изгнания сванов из Крыма. Командовавшему обороной Керчи князю Серебряному царь присвоил титул Серебряного Керченского.